Коза в яме. Коза бегала по траве, провалилась в яму и кричит: «Ме! Наверх хочу на солнышко, на травку. Солнышко теплое, травку есть можно». Никак из ямы не выскочит. Разбежаться бы, да в яме не разбежишься. Подставить что-нибудь. Так не подставишь. Идет волк. Коза, коза, что ты там делаешь? Коза сквозь слезы и говорит: сижу, жду в гости куму. Придет, вместе посидим. Давно не виделись. Ну, думает волк, одна коза хорошо, две лучше. Пойду погуляю. Приду попозже за двумя. Ушел. Идет медведь. Голодный, злой. Не как коза. Че делаешь? Сижу. Жду куму да сестру. Придут, вместе посидим, поговорим. Давно не виделись. Одна коза хорошо, две хорошо. А три еще лучше, думает медведь, подожду да приду. Ушел. Сидит коза, плачет. Кума, сестра, где же вы? Волк услышал, прибежал, прыг в яму. Кума пришла. Услышал медведь, прыг в яму, сестра пришла. Да прямо на волка. Волк завыл, укусил медведя. Медведь заревел, вцепился в волка. А коза, пока они дрались, прыг на волка, скок на медведя, вылезла из ямы и убежала.